Прошло еще часа два, и опять кто-то показался на дороге. Это был Батрак. Он вел корову фрейлин Шредер, тетки Минны, как ее все называли в деревне. Дойдя до полоски, засеянной люпином, Батрак привязал корову к колышку рядом с лугом Шенефельдом, откуда заяц уже успел ускакать, и снова направился в деревню. А барсук Фридолин спал. Некоторое время все было тихо. Солнце поднялось повыше, воздух прогрелся, бабочки порхали над цветами, птицы в ветках чирикали, слетят вниз, клюнут зернышко другое и опять взлетят, но уже на другую ветку. Порой на озере плеснет рыба или в люпине замычит корова тетки Минны. И все это время переутомившийся и обожравшийся барсук мирно спал. Но вот у околицы показалось трое двуногих. В середине шагал папа Дицын. Справа его большая и такая послушная дочь Мушка. А слева златокудрый Ахим. В руках у Мушки была маленькая корзиночка, покуда еще пустая. Дойдя до вершины холма, они остановились совсем недалеко от песочной ямы, взяли Ахима в середину и раз, два, три дали ему полетать по воздуху, при этом все очень громко смеялись. Таким веселым манером, сбежав с холма, они снова стали подниматься к песчаной яме, и тут папа и Мушка задержались, чтобы перевести дух. Оба они запыхались, помогая Ахиму летать по воздуху. А мальчик, который ни чуточки не устал, быстро взбежал на вершину холма и, остановившись на самом краю песчаной ямы, крикнул: «Прыгать хочу, папа, я прыгать хочу!» Это была его любимая игра — прыгать в мягкий песок с края песчаной ямы. Но один Ахим еще не умел прыгать в яму, его надо было подхватывать. «Не сейчас, Ахим, позже», — ответил ему папа, — «а сейчас давай с тобой камушки покидаем». Вот все Дицыны и ушли от песчаной ямы, а барсук Фридолин продолжал спокойно спать. Корова тетки Минны подняла голову и громко замычала Дицынам навстречу. Ей очень хотелось, чтобы колышек, к которому ее привязали, переставили. Здесь она уже общипала всю траву. Но Дицыны прошли мимо, немного правее, на небольшой каменистый участок, тоже принадлежавший тетке Минне, и стали собирать мелкие камушки в корзиночку Мушки. Быстро наполнив ее, вся семья подошла к мосту, перекинутому с берега на остров. Здесь они остановились и стали бросать камешки с моста в воду. На самом деле бросал один Ахим. Мушка, как девочка-паинька, охотно уступала младшему брату и только изредка бросала камушек. Так, больше за компанию. А папа даже ни одного камушка не бросил. Когда камни бултыхались в воду, Ахим верещал от восторга, и Мушкина корзиночка очень быстро опустела. Тогда дети сбегали еще раз на каменистый участок, набрали камней, а потом еще и еще, ах, ему все было мало. В воде рядом с мостом собралась уже целая куча камней. Дицыны здесь не первый раз так веселились. Иногда папа указывал Ахиму какую-нибудь цель — корягу в воде или тростинку. Случалось, что Ахим и попадал, но бывали в этом смысле и неудачные дни. Вообще-то папа был уверен, что Ахим научится хорошо и метко бросать. Наконец-то Ахим утихомирился, и все вместе тронулись в обратный путь. И снова они прошли мимо коровы тетки Минны. Корова мычала еще требовательней, ведь она все уже подчистую выщипала, затоптала. Но Дицыны и теперь не переставили колышек, им никто не разрешал этого. Потом они подошли к песчаной яме, и Ахим снова крикнул: «Прыгать! Папа, я прыгать хочу! Ты обещал!» И малыш стал на самом краю ямы. Но папа Дицын никак не мог решиться. Уже настала обеденная пора, надо было спешить домой. Однако обещал — выполняй. И папа Дицын подошел к яме. Это был чрезвычайно опасный момент. Вот-вот сон барсука Фридолина будет прерван. Но тут со стороны деревни донесся звон колокола, и папа Дицын, испугавшись, воскликнул: «Поздно, дети, мы опаздываем к обеду. Полетели теперь с тобой, Ахим, до самого дома. И папа, и мушка, подхватив Ахима за руку, понеслись вниз с холма. Раз!